Вы если вам есть что сказать Гарику Пономарёву, говорите после сигнала. Какому Гарику? Дядя Жень, это я! Уже, знаешь, как по-немецки должен прийти Буратино? Буратино, зло. Гаренька, надо обязательно шапку носить. Иначе даже не заметишь, как простудишься. Наг. Эпизод 10. Накрытый стол. На нем практически голый человек, который был кроликом. Его внимательно разглядывает Слава. Слава пытается прочитать что-то у него на теле. Оно все исписано какими-то невнятными и почти стершимися каракулями. Я ничего не понимаю, ни одного слова разобрать невозможно. Господа наркоманы, мы сейчас разберемся. Дайте пожрать. Стой! Чего это я наркоман? Алкоголик, да, не спорю. А кто мне вчера за таблетку пистолет предлагал? А? Чего ты врешь-то? Оружие при мне. Это потому, что тебе, уважаемый Гарик, таблетку купил. Он вчера всех угощал. Брал деньги у уважаемого Ростислава и угощал. Гарик? Что? Что Гарик? Ну, кому ты веришь? Кошмар, наркотики. Если мама узнает... Что ты? Как она узнает? Я расскажу. Я ей все рассказываю. Можно я уже слезу? Очень кушать хочется. Ты, наркодилер хренов. Ты почему не предупредил, что мы помнить ничего не будем? Спасибо за вопрос. Отвечаю. Я наверняка предупреждал. Я всегда предупреждаю. Специфика этих таблеток в том, что отбивает память. Только то, что я предупреждал, никто не помнит, потому что память-то отбивает. Ой, а как ты понимаешь, что с тобой было? Я же говорю... Я все основные события записываю на себе, прямо на теле, вот. Только в этот раз почему-то все стерлось. Ты на бумаге не мог писать? Раньше писал, но бумагу теряешь. На теле надежней. Вот, например, ладонь. А? Куда денется? Если, конечно, с бензопилой не баловаться. И что тогда вот здесь написано? Секундочку. Душ. Ну что, непонятно? Непонятно? Что это означает? Это другое дело. Давайте накидывать варианты. Дура, ушастая. Согласен, вред, но я бы так сразу не отказывался. Бог его знает, что с нами вчера было. Дубом ушибло. Чего вы так смотрите? Ой, а может, душа ушла, а? То есть все-таки умерли? Наелись его таблеток и умерли? Я так прям красиво про это написал. Да ладно, что я вам, Балахмадулин? Это вот что! Иду в душ! Чей мальчик? Мамаша, ваш. Вундеркинд. Теперь понятно, почему все стерлось. Все смылось. Как же мы теперь узнаем, что с нами было? А тебе прям так надо. Я вот, например, первые 3 года своей жизни не помню. И ничего. Так мы умерли или не умерли? Хотелось бы внести ясность. Откуда я знаю? Это же цикламетазол с синдромом наступления смерти. Через 3 дня отпустим. Тогда и поймем. Главное не проверять, а то один... Проверил. Выпрыгнул с 7-го этажа. И что? Когда выпрыгивал, был не мертвый. Ну и смысл? Да не переживайте, бывает хуже. Описан случай, когда человек реально умер, а думал, что жив. Вот это страшно. Да что вы его слушаете? Он гонит. Что, заметно? Какой... Пробивает под этим делом. А сколько это все держится в организме? 200 лет. Как 200? Как у стронция. Период полураспада. Да ты долбанутый. Ты знал. Да, меня так и называют. Толик долбанутый. Вы его спросите, чего дверей нету. А, и окон. Вас на это пробило. Так это синдром отсутствия дверей и окон. А сортира нет? Это что? Синдром отсутствия сортира? Такого синдрома нет. А сортир есть, я там спал, ну, в смысле, в джакузи. Просто вы дверь не увидели. Ой, да, я джакузи помню. Ну, я пошел в туалет, и мне было плохо. Ну, как-то очень хорошо плохо. Ой, так хорошо плохо мне не было никогда. Ой, смотрите, вот еще что-то. Сди... льники. Льники? Что это может быть? Напильники, кипятильники? Мобильники! Он спер у вас мобильники. Да, на это тоже пробивает. Но я отдам. Главное вспомнить, где они. А сди, что такое? А, в этом смысле. Так быстро пошел искать. Ой, злой дядя, боюсь. Гарик, сейчас, а зеркала? Почему завешены? Наверняка я завесил, чтоб не пугаться. Когда под этим делом видишь себя в зеркале, пугаешься безумно. До чего дошла фармацевтика? А гроб, венки? Вот это не знаю. Могу сейчас что-нибудь придумать, но лень. Ну, или правда, умерли. А что такого принципиального? Ну, умерли. А вот еще. Лука, ага. Чехотно, мальчик, не балуйся. Стоп! Это я знаю. Лукашевич должен был вчера снимать клип Агаты Кристи, да? Точно, точно. Лука звал, говорил, прикольно придумали. Он и назвал. Жанна звонила, приглашала. Ну, так вы и снимались? Вы же в костюмах из клипа. Жанна, спите спокойно. А? Это же директор Лукашевич. Правильно. Так и венки, и гроб из клипа. Да. Тебе лишь бы паниковать. Да кто паниковал? Никто не паниковал. Можно подумать, ты не паниковал. Хорошо. А самое-то главное, где мы? Это как раз самое простое. Мы в Загорье. В каком Загорье? Откуда ты знаешь? Откуда я знаю? Откуда же я знаю? Думай. Толик. А, так просто мы у меня на даче, а дача у меня в Загорье. А как ты понял, что ты у себя на даче? Ты знаешь, я когда у себя на даче, я как-то сразу понимаю. Я у себя на даче. Кстати, та же история с квартирой и машиной. Что ж ты, скотина, молчал? Все-таки ты злой дядя. Я ж тебя на дачу к себе пригласил, лекарствами угостил. Вы же не спрашивали. Спросили, я сразу сказал. Ой, окно. Где окно? Вот. Что ты говоришь, какое окно? Вы что, издеваетесь? Вот же. Ой, море. Это не море, это небо. Да море, в смысле озеро. Это Синеж. Ух ты, дверь. Отпускает. С возвращенцем.